Все посмотрели на раздувшуюся багровую губу Краузе. Краузе больше всего хотелось бы сейчас провалиться сквозь землю или вскочить и убежать, но он что-то пробормотал насчет случайного падения. Мне показалось, что достойным поступком будет прийти ему на помощь и спасти от дальнейшего обсуждения. «А кому первым пришла в голову мысль?» — спросил я капитана. «И использовать зверюгу в качестве парома». «Мне», — ответил прямо Прендергаст. «На этой переправе раньше плавал обычный корабль, и он затонул». «Доктор Гудман сказал, что невозможно сделать такой паром с животным без солидного научного подхода. Тут он был неправ. Если имеющиеся данные получены на практике, ими можно воспользоваться. Я возглавил первую экспедицию по извлечению мегалевиафанов. Для меня было совершенно ясно, что мы сможем прийти к соглашению с Арфи и использовать эту тварь, чтобы перевозить машины и людей через этот участок затопленной космострады. Он глотнул вина. Это стало тем более очевидно, когда мы выяснили, что мегалевиафан питается только раз в году? Ага, и заглатывать чуть не пол океана, когда кормится, вставил один из молодых офицеров за то, что Прендергаст наградил его мрачным взглядом. Простите, сэр, сказал он и смущенно кашлянул в руку. А все остальное время, продолжал капитан свой рассказ, пищеварительная система животного пребывает в покое. Ну, примерно на 90%. Пришлось нам, правда, потрудиться, чтобы найти правильные аналоги земному гистамину, ингибитору пищеварения, который мы используем, чтобы совершенно остановить пищеварение. А почему не построили еще один обыкновенный корабль? Мудрые улыбки расцвели по всему столу. «Моря тут очень опасные», — сказал доктор Гудман. «Да? Мы это обнаружили, когда отправились вокруг поплавать там на острове». Вокруг все подняли брови. «Да, повезло вам», — сказал Гудман. «Еще вина, дорога моя?» — спросил он у Дарлы. «Да, с удовольствием, спасибо». «Наверное, цикл воспроизводства этого животного нечто поразительное», — сказал Роланд, предвидя мой следующий вопрос. «Так и есть», — ответил Прендергаст. «Из того, что мы об этом знаем. Но чтобы ответить на ваш подразумеваемый вопрос, нет, мегалевиафаны не спариваются в обычном смысле этого слова. Они гермафродиты. Но тут и кончается любая параллель с земной биологией. Доктор Гудман, вы больше понимаете в этом вопросе». Гудман начал рассказывать довольно долго про половую жизнь мегалевиафанов. Несомненно, лекция была давным-давно закатана и отработана. На протяжении всей этой болтовни я чувствовал, что больше глаз приковано ко мне, чем к нему. И это чувство не покидало меня с тех пор, как я сел за этот стол. «И через различные промежутки времени, — рассказывал Гудман, — совершенно, без какого-либо предупреждения, мы видим, что мегалевиафан рожает относительно небольшую форму жизни, которая несколько похожа на земного дельфина. Это результат некого партеногенетического процесса, который остается для нас абсолютной тайной. Животное рождается абсолютно сформированным и отплывает прочь. Ну, рано или поздно оно приплывает обратно и вплывает в главное влагалищное отверстие мегалевиафана, но больше уже никогда не выплывает обратно. Примерно через год после того, как это происходит, мегалевиафан отрыгивает яйцо из того же влагалищного отверстия. Яйцо падает на дно и прячется в иле. Кстати, яйцо очень большое, примерно с дом. Через 6 лет после этого из яйца появляется новый мегалевиафан. Да, звучит так, словно весь процесс закрытый виток с генетической точки зрения, прокомментировал Роланд. Каким образом гены перемешиваются? Сомнительно, что дельфиноид возвращается, чтобы оплодотворить того самого мегалевиафана, который его породил. Ну, разве что по чистой случайности, сказал Гудман. Простое кольцевание помогло бы решить, так это или не так, но маленьких чертенят страшно трудно поймать. Он улыбнулся. Кроме того, на это же чистой воды научное исследование, разве нет? Ну что же, если это так, есть цикл. Открываться на дельфиноиде, сказал Роланд, и все же это поразительно. Правда же? А мне, вставила Дарла, куда более интересны арфи. Я пыталась вспомнить, есть ли еще пример такого поразительного сотрудничества между животными. По-моему, нет таких известных примеров. Странно, что вы говорите о сотрудничестве, сказал Прендергаст. Большая часть людей считает, что мегалевиафаны просто несущие существа, и что их контакт с арфи просто симбиоз. Вот как, сказал Джон. А что получают от этого мегалевиафан? Легко увидеть, что арфи, то есть арф-барф-сы. Сьюзи фыркнула в новом приступе смеха. Простите, сказала она, покраснев, но название уж очень смешное. Ну тогда акватерранцы, продолжал Джон. Конечно, жизнь на таком животном очень выгодна для амфибий вроде них. Но что получат от этого мегалевиафан? «Я это суммирую одним словом», — сказал Прендергаст. «Морские уточки». «Морские уточки?» «Ну да, местный их эквивалент. Морские моллюски, которые прилипают к килю и бокам зверя корабля. Они страшно быстро размножаются в этих водах. Через день, очень маленькое время, они своим весом могут затянуть мегалевиафана на дно». Если акватерранцы не счистят их и не съедят, то зверь, в конце концов, потонет и погибнет. Понятно, сказал Джек и уселся, а Стюарт стал наливать кофе. Наконец пришла и моя еда, как раз во время для десерта. Я попробовал серовато-зеленоватую массу на тарелке. Это было что-то ужасное, я бы лучше пропустил главное блюдо и перешел бы прямо к десерту. Это вишни в вине? Да, они, разумеется, свежеморожены, но бренди местные. Я в душе патриот. За все время обеда Дарла время от времени бросала на меня взгляды, словно пыталась выяснить мое настроение. Наверное, ей было трудно, поскольку глаза у меня потихоньку вылезали из орбит, так как настроение и состояние стремительно скакали вверх. Пурпурная пиротехническая пилюля давала о себе знать. Обрывочная беседа шла между прочими гостями, пока Роланд не повернулся к капитану и не сказал: «Вы объяснили, каким образом аборигены и мегалевиафаны обращаются между собой?» И согласно несут свои повинности, но где тут находится место для корабля и его требований? Дайте мне теперь попробовать объяснить вам все одним словом, сказал Гудман, сглотнув свой десерт в три глотка. Пища. Он передал свою пустую креманку стюарду, чтоб тот дал ему вторую порцию. Вы удивлены? Вам кажется, что если море кипит жизнью, не должно быть проблем с едой? Но это не так. Команды аборигенов подразделяются в зависимости от разделения труда. Есть подразделения, которые очищают от моллюсков мегалевиафана. Есть штурманы, есть рыбаки. Им нужна рыба для разнообразия питания. Есть класс, который воспитывает маленьких, так сказать, смену. И прочие мелкие подразделения, включая класс офицеров. В результате относительно немного аборигенов собирают пищу для остальных, и перейти классовые границы невозможно. Табу, к Когда команда становится социологически перегруженной на вершине, проблема собирания еды становится гигантской. Очень трудно обдирать моллюсков, как вам может сказать любой моряк, даже начинающий. А что касается рыбной ловли...